Коннахт. Апрель 1001 года. Фоула. Я глядела Шенни вслед, пока ворон не исчез из виду, а невидимая рука сжимала мои внутренности все крепче и крепче. Если я не успею добраться до Роунад перед тем, как Шена вернется к хозяину, Томас разыщет нас с Броконом и притащит назад в крепость. Нельзя было терять время. «Что-нибудь увидела?» — выпалил Тарлах, едва я вернулась к мальчикам. «Да, твой дядя в порядке. Нам на выручку пришел твой отец». Тарлах всхлипнул от облегчения и попытался подняться на ноги. «Нет, лежи», — приказала я. «Я переберусь на тот берег и попрошу воинов подвести сюда один из кораблей. Тебе сейчас в воду нельзя, а у меня не хватит сил, чтобы перенести тебя через реку». «Я за ним пригляжу», — пообещал Брокон, подсев поближе к другу. «Знаю». Я огляделась. Дуб закрывал нас от реки, но с противоположной стороны это укрытие хорошо проглядывалось. «Спрячьтесь-ка вон в тех зарослях утесника. Мне будет спокойнее, если вас не будет видно». Я помогла Тарлаху подняться на ноги и направила их с Броконом к кустарнику. «Заберитесь в заросли и побудьте там, пока я не вернусь. Не вылезайте, если увидите незнакомца». Мальчики кивнули и устроились среди стеблей утесника на моем плаще. Я же замела все следы, которые мы оставили на земле, чтобы загадочный незнакомец, бросивший копье в Тарлаха, не смог отыскать их укрытие, если соберется завершить начатое. Впрочем, я не собиралась покидать их надолго. Мурхи захочется оказаться рядом с сыном как можно скорее. Я забралась в реку и быстро доплыла до другого берега. Чем ближе я подбиралась к месту сражения, тем отчетливее слышала стоны и рыдания раненых воинов. Многие из них до сих пор цеплялись за жизнь, но я знала, что им уготован путь в страну мертвых. Одни звали жен, матерей, друзей, другие молили выживших воинов даровать им быструю смерть. Исцеление Тарлаха выжило из меня немало сил, и я понимала, что не сумею помочь всем раненым, разве что одному или двум. Правда, к моему стыду, в этот миг был лишь один человек, за сохранность которого я переживала. Когда я видела Мурху в последний раз, он был заляпан кровью с ног до головы. Не своей ли? Заметив, что многие воины и некоторые всадники встали кругом чуть поодаль, я направилась к этому скоплению людей и вскоре услышала знакомый голос. «Король Шехнал!» Я протиснулась мимо нескольких воинов, чтобы подобраться поближе, и увидела короля Бриана. Он уже спешился и стоял на залитой кровью земле. Перед ним на коленях ждали своей участи владыка Мита и один из его сыновей. «Ты нарушил наш мирный договор», — продолжал Бриан. «Ты нарушил клятву, данную Господу Богу, о том, что более не поднимешь на меня оружие. Что скажешь ты в свое оправдание?» Я протолкнулась еще ближе и обнаружила, что рядом с королем Брианом стоят Тейк, Оха, Мурха и Малморда. Они тяжело дышали от измождения и ран, а их доспехи покрывали пятна крови, но, по крайней мере, никто из них не пал в бою. Невидимый кулак в моей груди чуть разжался. Король Мита долгое время молчал, мрачно глядя на землю. «Вижу, ты отыскал в себе храбрость, Малморда», — наконец сказал он. «Стоило бы догадаться, что на любителя смазать клинок ядом полагаться нельзя». Малморда пожал плечами, словно оскорбление его ничуть не задело. «Разве можно винить меня в том, что я рассказал Бриону о твоих замыслах? Мы с ним одна семья. Нельзя же допускать, чтобы моя сестра опять овдовела». Шехнал сплюнул на землю комок слюны и крови, а Бриан поднял меч. «Сам я желаю убить тебя здесь и сейчас». Он прижал острие клинка к шее поверженного врага. «А могу отпустить тебя, как советует Мурха, но только если ты откажешься от претензий на верховную власть и отправишь ко мне заложников». Владыка Мита вытер кровь и пот, стекавшие по его шее. «Надумал сам стать верховным королем, Бриан?» Он покачал головой. «Король Улада и Северные Онилы этого не допустят. Да, на помощь моему войску они не пришли, это верно. Но и тебе они не позволят взойти на Тару и заполучить власть над всей Ирландией. Они скорее умрут, чем допустят это. С ними я разберусь в свое время. Сейчас же меня интересует твой ответ. Сдавайся или умри. Каков твой выбор?» Какое-то время Шехнал молчал, глядя на одного из мертвецов. Присмотревшись, я узнала впавшем воине с бледным лицом и посиневшими губами его старшего сына, Флана. Он танцевал со Слойной, когда короли заключали мирное соглашение. «Я выбираю жизнь», — молвил Шехнал. «Теперь ты, верховный король, наслаждайся, пока дают. Каких заложников ты готов мне предложить и какую дань?» Шехнал опустил плечи и склонил голову. «Заложниками станут мой внук Конгалах и один из моих племянников. Но родичей дань я поручу не тебе, Бриан. Я отдам их Мурхе». Мурха пораженно уставился на короля Мита. «Ты ведь Танеште, верно?» — продолжал Шехнал. «После всего того, что произошло между мной и твоим отцом, я не доверю ему жизнь своих родичей. А вот тебе доверю». Король Бриан пожал плечами. «Если желаешь, можешь поручить заложников моему сыну. Мне все равно». «Хорошо», — сказал Мурха. «Как только я приму дань заложников, ты волен уйти во свояси. Но сначала ты должен преклонить колено и принести клятву моему отцу. Король он, а не я». Он перевел взгляд на крупного седовласого мужчину. «Это и тебя касается, Катал. Конахт обязан присягнуть на верность моему отцу». Пока Бриан напоминал плененным королям, какую клятву они обязаны произнести, Мурха повернулся к Тейгу, и я прочитала по его губам: «Где Тарлах?» Его брат нахмурился и покачал головой. Но, конечно, он же наверняка и не догадывался, что Тарлах прятался на одном из кораблей. Я шагнула вперед, привлекая внимание Мурхи, и принц замер, глядя на меня во все глаза. Он поднес ладонь к сердцу, а я подняла два пальца и произнесла одними губами: «Брокон, Тарлах». Мурха расслабил плечи, и тревога тотчас исчезла с его лица. У меня не нашлось смелости рассказать ему про покушение на жизнь Тарлаха, пока он воочию не убедится, что его сыну ничто не угрожает. Я развернулась и зашагала прочь. Пусть короли приносят клятвы. Я рассказала Мурхе, что нашла его сына, и теперь мне требовалось найти человека, способного переправить мальчиков через реку. Лучше всего одного из викингов. Первым из дублинцев, кто попался мне на глаза, оказался Фальк, сидящий на камне у реки. Едва переставляя ноги, я побрела к нему по липкой грязи. Уж он-то должен знать, что предпринять. «Фальк, мне нужна твоя помощь!» — позвала я, помахав рукой. Он что-то буркнул, но так и не поднял на меня взгляд. Тогда-то я и заметила, что рядом с ним на земле лежит знакомый юноша — Лейф. Фальк крепко держал зятя за плечи, а его голова покоилась на коленях у старого корабела. В животе Лейфа зияла глубокая рана, нанесенная копьем, из которой на землю вытекала кровь и желчь. Юноша из последних сил цеплялся за жизнь, стуча зубами. Его руки дрожали. Я знала, что на этом свете ему оставалось совсем недолго. «Ты храбро сражался, Лейф», — прошептал Фальк ему на ухо. «Отец бы тобой гордился». «Присмотри за Фрейей», — прохрипел юноша. Судя по голосу, его легкие уже наполняла жидкость. «Непременно», — пообещал Фальк, держа его за руку. «За Фрейю не волнуйся. А я сам ничуть не волнуюсь за тебя. Тебе уготовано место в Вальхалле, мальчик мой. Передавай Харальду привет, и пусть нальет мне полную кружку меда». Веки Лейфа опустились, и Фальк, который до сей поры на моей памяти не сказал зятю ни единого доброго слова, заплакал навзрыд. «Я могу его спасти», — выпалила я, копаясь в сумке. «Если подержать эту крапиву в кипятке, снадобье поможет ему набраться сил». Фальк покачал головой. «Чертоги Вальхаллы уже зовут его в путь. Глянь». И он указал на стаю ворон, собравшуюся на верхушках окрестных деревьев. «А скоро явятся и валькирии. Боги послали их, чтобы отнести в великий чертог единственного сына Харальда Амлафсона». Он погладил округлые щеки Лейфа окровавленными ладонями. «Бедная моя Фрейя! Малышка этого не вынесет. Она так его любила. С самого детства всюду за ним бегала». «Его раны не столь серьезны, как ты думаешь». Я осторожно прижала ладонь к животу Лейфа и воспользовалась волшебным даром, чтобы срастить поврежденные артерии и кишечник. «Все не так плохо. Копье прошло мимо желудка. Обещаю, он еще встанет на ноги». Фальк вновь покачал головой, но дыхание Лейфа, которое прежде давалось ему с большим трудом, постепенно выровнялось, пусть он и продолжал стучать зубами. На лице юноши застыло потрясенное выражение, а под его телом во все стороны растекалась багровая лужа, но смерть ему больше не угрожала. «Пойду соберу побольше крапивы и сделаю настойку. Он потерял много крови, и ему нужно восстановить силы», — сказала я перед тем, как уйти. Фальк остался с Лейфом, растирая его ладонь, чтобы юноша не окоченел от холода. Сама я едва держалась на ногах. У меня тряслись руки, а сил оставалось не более чем на одного раненого. Кому же помочь? Вокруг лежали сотни воинов, которым не помешала бы моя помощь. Ах, вот бы здесь оказались остальные наши целители, которых Томас не выпускал из крепости. Присев на камень, я прижала ладонь к сломанным ребрам незнакомого воина. Без моей помощи они бы непременно проткнули его легкое. Я исцелила его, не задаваясь вопросами, как его зовут и на чьей стороне он сражался. Когда я снова встала, у меня подкашивались колени. Я едва переставляла ноги, но не хотела надолго оставлять Брокона и Тарлаха одних. Дойдя до берега, я вновь забралась в реку. «Фоула!» Обернувшись, я увидела, что ко мне мчится Ситрик. «Ты говорила Фальку, что тебе нужна помощь. В чем дело?» Слова не желали идти наружу. Передо мной стоял человек, перебивший монахинь в ласке. «Я видел тебя на том берегу с двумя детьми», — сказал Ситрик. «Один из них — Тарлах, верно? Помочь тебе переправить их через реку?» «Нет, просто я... Наверное, Мурха...» — он выставил ладонь. «Я понимаю, Фоула. Ты мне не доверяешь?» «Да, пожалуй, что да». «Да из чего бы? Ведь ты по моей вине лишилась семьи, когда мы сожгли монастырь в Ласке. Если я скажу, что изменился, ты мне поверишь?» «Да, если увижу перемену собственными глазами». «Тогда позволь мне начать прямо сейчас. Давай привезем Тарлаха отцу. Я найду гребцов, и мы доставим его на этот берег. Пойдем». Ситрик собрал десяток мужчин. Этого хватило, чтобы подвести один из кораблей к другому берегу и не разбиться о камни. Мы вместе поднялись по склону к зарослям утесника. Ситрик взял Тарлаха на руки и ухмыльнулся племяннику. «Говорят, ты залез на корабль без спроса. Ну и приключение у тебя получилось». «Ага», — отозвался Тарлах, утирая нос. «Ну, волноваться не о чем. Все ведь обошлось». Отец на меня рассердится. Может и рассердится, но скорее слишком обрадуется, что с тобой ничего не случилось. Ситрик отнес их с Брокканом на корабль. Тарлах молчал, а мой племянник прятал лицо под капюшоном. На обратном пути король Дублина постарался приободрить мальчиков. Как странно. Внешне он напоминал свою холодную, сдержанную мать, но когда он говорил с Брокканом и Тарлахом, в его голосе слышалось нечто иное. Сострадание, сочувствие. Мог ли Ситрик Шелкобородый добиться прощения за всю причиненную им боль? Этого я не знала, но надеялась, что он и дальше будет пытаться его заслужить. Воины Ситрика поставили в лесу шатер для нас с мальчиками, а вскоре проведать Тарлаха заглянули Тейк и король Бриан. С наступлением ночи мужчины разошлись по собственным шатрам, и мы с детьми остались наедине. Племянник и его друг тут же задремали, и не мудрено, учитывая, как они утомились. А вот я заснуть не могла. Сначала я хотела поговорить с Мурхой. Наконец и он пришел к нам в шатер. «Как Тарлах?» — спросил Мурха, присаживаясь на колени рядом со мной. «Почему он до сих пор спит? Он ушиб голову?» «Нет», — прошептала я и показала ему копье. Оно пробило Тарлаху грудь. Я его исцелила, но потом мне пришлось сделать новую рану у него на плече. Мурха взглянул на меня, и я продолжила. Брокан видел мужчину, метнувшего копье. Он уверяет, что незнакомец целился в Тарлаха и знает, что угодил в цель. Морщины вокруг глаз Мурхи вмиг стали еще глубже. «В таком случае я перед вами в долгу». Он подошел к Тарлаху, взял его на руки и прижал к груди. «И о чем ты только думал, сынок?» — прошептал Мурха на ухо мальчику. «Не бросай меня больше вот так». Тарлах медленно разлепил веки. «Папа!» — пробормотал он. «Ты пришел? Тебя ранили?» Мурха провел пальцами по бледной щеке сына. Я видела, как дрожит его подбородок. «Нет, со мной все хорошо». Тарлах ощупал свою грудь в поисках раны от копья. Подняв взгляд на отца, он заревел. «Прости меня, папа! Я сразу же пожалел, что сбежал!» «Знаю». Он погладил сына по щекам и поцеловал в лоб. «А теперь засыпай. Тебе нужно отдыхать». С наступлением глубокой ночи лагерь постепенно затих. Большинству воинов удалось уснуть, но некоторых слишком терзала боль от полученных ран. Всякий раз, когда я чувствовала новый прилив сил, я выбиралась из шатра и старалась помочь раненым. Кто-то из них уже стоял на пороге смерти, и я не могла ничего сделать, не привлекая ненужного внимания. Мне удалось спасти от зараженных ран 4 воинов, а остальным я помогла отойти в мир иной без лишней боли. «Пойдем, Фула», — позвал меня Мурха. «Тебе тоже нужен отдых». Кивнув, я подошла к шатру и села на землю рядом с ним. Брокан с Тарлахом уже спали, а на другой стороне дремал Оха. «Что же дальше?» — спросила я, глядя на Тарлаха. «Корабли готовы продолжить путешествие. Большинство отправится дальше на север, чтобы отвезти товары королям Брейфне и Улада, а на одном судне вернутся домой раненые. Тебе наверняка хочется поскорее доставить сына в Килало». «Я домой не поеду», — покачал головой Мурха. «Да и Тарлах тоже. Теперь я не собираюсь спускать с него глаз». «Куда же ты держишь путь?» «Мы с войском отправимся в Тару». «Но ведь Шехнал сказал, что другие короли не...» «Отец надеется, что после разгрома Шехнала ему будет проще добиться повиновения остальных северных королей. Во время этого торгового путешествия мы увидим, чего нам ждать в будущем». Чуть помолчав, он продолжил. «А этим визитом в Тару отец покажет, что всерьез намерен стать верховным королем Ирландии». Мурха вновь повернулся ко мне. Ты уже завтра отправишься в путь? Да, нас с Броконом ждет долгая дорога. Как думаешь, можно нам одолжить лошадь? Само собой, тебе не надо даже спрашивать. Насколько же странным казался наш разговор посреди непроглядной ночи. Мы с Мурхой не трогали друг друга, но я чувствовала его совсем рядом. Его рука почти касалась моего живота, а его плечо оказалось совсем рядом с моим. «Я буду скучать», — сказал он. «Я тоже». «Не знаю, как без тебя жить», — вздохнул Мурха. «И я это не затем говорю, чтобы убедить тебя остаться. Я знаю, что ты не можешь. И все же, Фула, это чистая правда». Я взяла его ладонь и прижала к губам. Расставаться с Мурхой будет так непросто. На мою долю за эти годы выпало уже немало боли, но пусть я и привыкла терпеть, я все равно не ожидала, насколько трудной окажется предстоящая разлука. Я лелеяла столько планов, но разве теперь им суждено было сбыться? Шена увидел нас с Броконом. Куда же нам податься, чтобы скрыться от потомков, которые бросятся в погоню? У нас с Мурхой оставалось всего несколько часов до рассвета, который ознаменует наше расставание. Поднявшись на ноги, я взглянула ему в глаза и зашагала вглубь леса, где ветви деревьев покрывала густая листва, а точки бледного лунного света на земле напоминали веснушки. Ночная тьма неохотно уступала место свету. Я подошла к могучей ольхе, подножие которой было услано мхом и упавшими листьями, и остановилась позади дерева. Нагнав меня, Мурха сначала поцеловал мое плечо, а затем его губы нашли мою шею. Меня переполняло невероятное тепло, ощущение, что он принимает меня такой, какая я есть, понимание, что вместе нам было лучше, чем порознь. Его прикосновение, его голос, его руки, его губы накрыли мои, и я ответила на поцелуй. Когда Ифы не стало, последующие годы моей жизни заслала непроглядная тьма, и я думала, что уже никогда не почувствую ничего, кроме этого гнетущего чувства, из-за которого каждое слово и каждый вздох казались невероятной мукой. Да, тьма всегда где-то рядом. Достаточно увидеть ее всего раз, и избавиться от нее уже невозможно. Я по-прежнему чувствовала ее внутри и знала, что буду чувствовать всегда. Но в тот миг, в объятиях Мурхи, я почувствовала и свет.